Глава 22. Предложение. «Дяденька Молчун, а мама не умрет?» Голос Пуговки доносился откуда-то издалека, из темноты, окружавшей ее. Рина пыталась понять, где она и что с ней происходит. Тело взрывалось дикой болью от каждой попытки сделать хоть малейшее движение. В голове стоял гул и постоянно тошнило, а в виски били колокольным набатом. Она попыталась приоткрыть глаза, но дикий приступ боли и тошноты заставил отказаться от этой затеи. Она инстинктивно прислушалась к разговору. «Нет, ну что ты, малышка?» Она узнала голос Молчуна. «Мама просто очень устала. Она у тебя герой. Да и Ревит за ней поухаживает и поможет». «А дядя Ревит смешной», — без обиняков заявила Пуговка, как всегда забавно не выговаривая «аж». «Может, ты кушать хочешь?» — спросил Молчун. «Пойдем, я тебя покормлю». «Нет, я с мамой», — твердо заявила Пуговка. «Нужно подниматься». Рина постаралась собраться и сделать попытку встать, но боль не давала ей пошевелиться. «Да что со мной такое?» И тут же услышала свой тихий протяжный стон. «Мама проснулась». Маленькие ручки обхватили ее голову, и пышная шевелюрка прижалась к щеке. «Тише, Пуговка». Молчун попытался остановить девочку, но та прижалась изо всех сил и не отпускала Рину. Через мгновение холодный, мокрый нос на пушистой морде ткнулся Рине в ладонь, и кот бесцеремонно начал тереться о ее руку своей головой. «Так, ну-ка, всем отойти от кровати и дайте пройти!» Это уже голос Ревита. Рина почувствовала, как он аккуратно ввел иглу в вену руки, и по ней потоком заструилась какая-то жидкость, приносящая облегчение и сон. Боль уходила, колокола в висках почти утихли, сон навалился стеной, и последнее, что она услышала, были слова Ревита. «Часа через два будет как огурчик!» Рина открыла глаза и увидела перед собой белый потолок и блики солнца, отсвечивающие на нем. Рядом раздавался какой-то непонятный храп или сипение. Она повернула голову и увидела на диване напротив развалившегося с вытянутыми лапами похрапывающего кота и прижавшуюся к нему спящую Пуговку. «Неразлучная парочка», — подумала, улыбнувшись. Она лежала в большой, светлой комнате, на нормальной кровати. Рядом стояла капельница с остатками янтарной жидкости. Кот с Пуговкой спали мирно на диване, а у входа на кресле сидел, уронив голову на грудь, Молчун. Комната была не ее гостиничным номером и, судя по капельнице, скорее всего, больничной палатой. Но что с ней произошло и как она здесь очутилась, она не помнила, хотя... Когда они с Фомой вызвались помочь в отражении нападения муров, Ревит оставил Пуговку и Флинта у себя, а они быстро переместились к воротам крепости, где под командованием Старого уже вовсю собирались рейдеры из разных команд, подбегали незнакомые люди, подъезжала техника. Для Рины это все было в новинку и незнакомо, но она старалась четко следовать всем командам. Коба сразу забрал их с Фомой к себе в бронированный Урал, и, поставив машину в середину колонны, они двинулись на выручку форту. И ехать до места, по словам Кобы, было примерно час с лишним, но, как оказалось, Фома, с самого начала накрывший всю колонну куполом невидимости, не мог держать высокую скорость. Пришлось подстраиваться к его возможностям. Рина все это время периодически включала свой дар, стараясь найти живых в доступном ей радиусе. Когда они подъехали к месту боя, картина показалась Рине ужасной. Форт горел, непрерывно обстреливаемый из минометов и другого оружия. Муры, взявшие форт в осаду, не обнаружили ни их приближения, ни того, как вся прибывшая техника, развернувшись дугой, обхватила осаждающих с тыла так, чтобы не попасть под перекрестный огонь. «Рина!» — крикнул Коба. «Проверь окрестности, насколько можешь!» Те две отметки в горах над фортом она еле увидела. Они были почти на границе восприятия, и она не приняла их во внимание. «Никого!» — доложила она Коби, и тот отдал приказ открыть огонь. Муры, не понимающие, откуда прилетают к ним смертельные подарки, с матами и вытаращенными от ужаса глазами метались по долине, пока не попадали под пулеметные очереди и не валились замертво. В рядах врагов возникла паника, и они уже не обстреливали форт, а пытались спастись. Вдруг купол Фомы исчез, и враг в изумлении увидел атакующие его силы, но было уже поздно, хотя несколько рейдеров упали, сраженные ответным огнем. Коба спрашивал Фому, что случилось, но тот только разводил руками. И тут у Рины возникло знакомое чувство. То чувство, когда похотливый взгляд кобеля как бы мысленно раздевает тебя и уже делает с тобой все, что его мерзкой душонке угодно. Она хорошо помнила это чувство со времен учебы, когда наглые лица кавказской наружности не давали прохода ни в институте, ни в городе. И вот сейчас кто-то смотрел на нее таким же похотливым взглядом. Она не искала, откуда этот взгляд. Она поняла и четко посмотрела туда, где видела те слабые отметки в горах. Они были на том же месте. «Муры!» — коротко бросила она Коби и, не дожидаясь указаний, крикнула Фоме. «Помоги!» Фома все понял и в тот же момент положил руки Рине на голову. Она увидела все, как в замедленном кино, и так близко, как будто это она с громадной силой впечатала бинокль в морду худого мужика, одновременно опрокидывая огромный кусок скалы на второго, лежащего на скалах плюгавого типчика, и швыряя тощего в скалы. Что с ними стало, она уже не видела. Тело пронзила дикая боль, и сознание погасло. Рина сдержанно застонала, как будто заново переживая ту боль. Тут же с кресла у входа соскочил Молчун. «Рина, вам больно? Как вы?» Сдерживая голос, почти прошептал он, стараясь не потревожить Пуговку. «Все хорошо», — устало произнесла Рина. «Что со мной? Где я?» «Вы у Ревита дома. С вами все будет в порядке. Просто вы применили свой дар, но Фома не смог помочь. В результате вы получили оба очень сильный откат. Фома, правда, поменьше, чем вы, и уже бегает. А вот вы уже сутки лежите. Ревит вас лайтспеком прокапал, так что все будет хорошо». «Сутки?» Рина подняла встревоженный взгляд. «А как же Пуговка?» «Да не волнуйтесь вы так. Она наотрез отказалась уходить. А насчет питания? Ревит все устроил. Накормили, помыли и спать уложили. Вот только кот от вас ни на шаг не отходил, и она сюда пришла». «Ясно», — улыбнулась, успокоившись Рина. «А что за лайтспек?» «Это особо чистый спек, делается из монолита...» «Ну, в общем, не принято говорить, но мы в стабе из монолита Скребера. Он мощнее и эффективнее обычного». «А вы все время здесь со мной?» Рина подняла глаза на Молчуна, и тот покраснел от смущения. «С вами и с Пуговкой», — ответил он, отводя взгляд. «Да кот вон никуда не уходит. Это ваш?» «Нет», — покачала она головой. «Это кот скитальца. Молчун, а вы знаете, что с теми двумя на скале?» Он немного помялся, но потом, как бы нехотя, сказал. «Один ушел в мир иной, а второй...» «Следы его есть. То, что он был, это несомненно. Но сколько ни искали, не нашли. Как сквозь землю провалился. Вы не волнуйтесь». Дверь в комнату открылась, и на пороге показался Ревит, как всегда с растрепанной рыжей шевелюрой. Он уже открыл было рот, чтобы сказать что-то, но обернувшийся к нему Молчун приложил палец к губам и показал на спящую Пуговку. Ревит тут же прикрыл рот рукой, как бы сдерживая словесный поток, и на цыпочках, войдя в комнату, прошептал: «Ну вот, очнулась. Дай-ка я тебя посмотрю». Он аккуратно вынул иглу и, присев на край кровати, начал шаманить над головой и телом Рины. Лицо его при этом не выражало никаких эмоций, но через минуту, когда он, закончив, открыл глаза, лицо его просияло улыбкой. Он вдохнул было полную грудь воздуха, чтобы громогласно огласить свои выводы, но вовремя спохватился. «Все отлично. Правда, придется еще несколько дней посещать меня, но это уже зависит от вашего решения», после разговора с Кобой и стариком. «Разговора?» Рина напряглась. «О чем?» «А вот это вы уже сами и узнаете. Они ждут вас в гостиной, так что одевайтесь, приводите себя в порядок и милости прошу», улыбнулся он и, уже обращаясь к Молчуну, добавил. «Пойдем, Молчун, не будем девушке мешать». Мужчины вышли. Арина осторожно, еще помня ту боль, которая пронзала все тело, приподнялась и села на край кровати. Ни боли, ни каких-нибудь неприятных ощущений. Только легкость и наполненность энергией. Она взглянула на неразлучную парочку, сопящую на диване, и, тихонько встав и быстро одевшись, вышла из комнаты. Ревит ждал ее здесь же, а Молчуна уже не было. «А Молчун ушел?» — неожиданно для самой себя спросила Рина. «Да, дела у него. Он ведь как принес вас, так и дежурил рядом все это время». Ревит с хитринкой в глазах посмотрел на Рину и, улыбнувшись, продолжил. «Молчун — человек хороший, добрый и надежный». «Спасибо, Ревит, но я как-нибудь сама решу, как и с кем мне быть», — отрезала Рина, почувствовав, куда клонит знахарь. «А я что?» «Да ничего», — деланно обиделся Ревит, улыбаясь. «Вы спросили, я ответил». «Ладно», — примирительным тоном сказала Рина. «А напомните мне, когда это мы перешли на «вы»?» «Так вот сразу, как вас принесли и рассказали, что вы сотворили». «А что я сотворила?» — удивилась девушка. «Ну как же. Силой, можно сказать, мысли обрушили на голову врагов гнев Божий», — улыбаясь, пафосно произнес знахарь. «Нет, я не согласна. Давай снова на «ты». «Давай», — Ревит протянул Рине руку. Они спустились со второго этажа, где Рина лежала на излечении, в гостиную. Там за уже знакомым столом сидели старик и Коба. Оба встали при появлении Ирины и, поздоровавшись, предложили присесть. Вид у обоих был серьезный, Ирина внутренне напряглась, не зная, к чему готовиться. «Рина!» — начал старик, внимательно глядя ей прямо в глаза. «Прошу вас, расслабьтесь. Разговор серьезный, но не стоит так напрягаться. У нас есть предложение для вас. Надеюсь, оно будет выгодно и вам, и нам. Мы решили предложить вам гражданство стаба Горной. Поверьте, за все время существования стаба таких предложений удостоились лишь единицы». Он сделал паузу, внимательно наблюдая за ее реакцией. Рина сидела, откинувшись на спинку стула, переводя непонимающий взгляд то на одного, то на другого. Наконец, словно собравшись с духом, она задала правильный, как ей показалось, вопрос. «А за что мне такая привилегия? Я же обычный человек». «Не совсем», — в разговор вступил Коба. «Мы не скрываем, что нам интересен ваш дар. И мы даже готовы, кроме тех привилегий, что дает гражданство, помочь вам развить его. То, что вы сделали вчера, очень помогло нам». «Да что я такого сделала?» – перебила его Рина. «Просто увидела и постаралась убрать двух уродов». «Ну, не совсем. Точнее, это не все результаты». Старик поднял ладонь, как бы прося его выслушать. «Понимаете, в чем дело? Вы же помните, как внезапно исчез скрыт Фомы?» Рина кивнула. Тогда все были в замешательстве, хотя профессионализм и собранность бойцов свели этот период замешательства к минимуму. «Так вот, потом, после боя, мы обследовали те скалы, где вы видели и уничтожили двух муров, и нашли интереснейший приборчик». Он наклонился и, подняв с пола, поставил на стол небольшую коробочку, по форме напоминавшую мыльницу с одной единственной кнопкой на боку и световым индикатором рядом. «Что это?» — Рина как-то без особого интереса смотрела на предмет. «Это технология Нолдов. Прибор, блокирующий все дары Улья в радиусе километра». «Вижу, что у вас есть масса вопросов», — не дал заговорить ей Коба. «Я постараюсь вкратце ответить на некоторые, а остальную информацию получите потом». Так вот, нолды — это внешники, но необычные. Уровень их технологий превышает в разы то, что доступно другим внешникам. Их техника, вооружение, транспорт опережают все известные нам образцы на столетия, а может быть и больше. Теперь про прибор. Эта штука, как уже сказал старик, блокирует абсолютно все дары Улья. Именно поэтому Фома не смог больше прикрывать всех. Именно поэтому те, кто у врага обладал серьезными и опасными дарами, не смогли нанести нам большого вреда, когда мы вышли из скрыта. И я уверен, что именно благодаря этой штуке они смогли незамеченными пройти первую линию нашей обороны, лишив наших сенсов дара». Он замолчал, внимательно смотря на задумавшуюся Рину. Девушка, чуть хмурясь и сжимая губы, молча смотрела на нолдовский прибор и обдумывала полученную информацию. «Получается», — заговорила она, поднимая взгляд на собеседников, «эта штука не смогла блокировать мои дары, и благодаря этому я смогла уничтожить этих двух?» «Получается так», — кивнул старик. «Вы представляете, какую ценность для стаба вы имеете?» «И какую опасность представляет ваш дар для вас, если о нем кто-либо узнает», — продолжил Коба. «Тем более, мы не уверены, что те двое оба погибли. Скорее всего, один из них ушел». «А в чем опасность?» — не поняла Рина. Старик с Кобой переглянулись. «Ну, начнем с того, что обладатель такого дара опасен для тех же муров и нолдов», — начал объяснять старик. «И если первые вас захотят просто уничтожить, то вторые будут пытаться вас захватить, чтобы исследовать как подопытного кролика и в конце все равно убить. А еще есть такая организация — институт. Слышали? А, ну да, вы же их брошюрку изучали». Так вот, это уже наша, иммунных организация, и занимается она изучением улья. Очень, я вам скажу, могущественная организация. Говорят, что они сотрудничают с внешниками иногда, в том числе и с нолдами. Если информация о вас попадет к ним, они сделают все, чтобы заполучить вас. Убить вас там вряд ли захотят, но вот свободы они вас точно лишат. «Ладно, старик, хватит девушку запугивать». Коба остановил пояснение старика. «Не все так страшно, Рина. Мы вас в обиду точно не дадим, да и информация от нас никуда не уйдет. А Мура того мы найдем, если он еще жив. Уж поверьте, тем более пленные, все выложили о нем». Рина спокойным взглядом смотрела на двух мужчин, пытавшихся и напугать, и успокоить ее, вызывая у них непонимание. Они рассказывают ей об опасностях, которые ей грозят, а эта девочка смотрит на них так, как будто ничего не боится. «Я поняла, что мне грозит», — спокойным голосом сказала она. «Давайте перейдем к обсуждению условий». Коба со стариком переглянулись и уставились на девушку. Пауза затянулась на несколько секунд, и, наконец, старик продолжил. «Как гражданин стаба, вы имеете право проживать во внутреннем периметре, для чего вам с дочкой будет предоставлено жилье на выбор. Стаб обязуется оплатить все услуги и необходимые компоненты для развития дара, а также предлагает вам работу в службе безопасности, соответствующими полномочиями и оплатой. Кроме того, стаб готов в случае появления торговцев с белой жемчужиной выкупить ее для вашей девочки». Рина вскинула голову и, пристально посмотрев на старика, спросила: «А что, если они не появятся в необходимый срок?» «Тогда мы подготовим группу рейдеров, и они уйдут в пекло на охоту за скребером», — ответил за старика Коба. «Я согласна», — отчеканила Рина. «Но у меня есть встречное условие». «Говорите». Старик внимательно смотрел на девушку. «Мне нужен инструктор, который научит меня пользоваться оружием. Это первое. Далее, я должна быть в группе на охоте за жемчужиной. И это без возражений. перебила она собиравшегося возразить старика. «И третье. Я бы хотела, чтобы Фома, если он согласится тоже, получил гражданство». «Ну, тогда всего два», — улыбнулся старик. «Фома уже принял предложение час назад. Правда, с условием, что и вы будете гражданкой». «Хорошо. Тогда заканчивайте здесь с ревитом, после чего зайдите в канцелярию. Там на воротах крепости спросите. Вас проводят и получите карточки гражданина. Ну а потом отдыхайте до завтра. И да, для вас все бесплатно. За счет стаба. Это за помощь, которую вы оказали». «Ну а завтра к 9 я за вами пришлю, молчуна», — добавил Коба. «Выбирать жилье, обустраиваться, и начнем работать и учиться. Инструктором, кстати, у вас будет молчун». Рина улыбнулась. «Опять молчун, везде молчун. Странно все это». В этот момент за дверью послышался детский смех и топот маленьких ножек. Дверь распахнулась, и в комнату влетел Флинт, прижав свои хрящики ушей, а за ним Пуговка. Завершил процессию ревит, как всегда с растрепанной шевелюрой. «Не поймал!» — выдохнул он, показывая усталость и улыбаясь. Пуговка кинулась к маме на руки и, обняв за шею, зашептала. «Мамочка, я проснулась, а тебя нет. Но дядя ревит сказал, что все хорошо». Рина посмотрела на дочку, прижала ее к себе и, закрыв глаза, сказала. «Все хорошо, доченька. Все хорошо».